ряд автономных отрядов и группа красногвардейцев большевистско-левоэсеровского блока геройски отражала попытки противника переправиться через Днепр. Но силы их изнурялись без отдыха, без сна и с малым количеством запаса боевого снаряжения. Это вызвало тревогу в Гуляйполе и во всем районе, а отсюда тревога эта передалась на все другие прилегающие к Гуляйполю районы. Агенты, наступавшие контрреволюцией, подняли выше головы и громче заговорили против советов, против тружеников, видевших в революции свое освобождение и всем содействовавших ее развитию. Это обстоятельство отражалось тяжело на настроении тружеников. Во многих селах и деревнях чувствовалась растерянность, которая свойственна массе всегда, когда последняя не информируется вовремя о позиции, занимаемой ее революционно-боевым авангардом. Растерянность на районе внесла дух слабости и колебания в Гуляйполе. В это время дни и ночи происходили в Гуляйполе революционные совещания Советов крестьянских и рабочих депутатов, профсоюза, революционного комитета и группы анархо-коммунистов. Теперь все представители упомянутых организаций ждали моего совета. Они настойчиво добивались от меня, чтобы я сказал, что делать. А что я мог на эту тему в такой грозный момент сказать им, кроме того, что посоветовать взять себя в руки и связать свое решительное и сильное слово против контрреволюции с таким же решительным и великим делом? Я настоял перед представителями нашего чрезвычайного совещания о немедленном выпуске от имени представляемых ими организаций воззвания к трудящимся районам с точным освещением положения дела революции и того, что нужно сделать, чтобы спасти ее. Воззвание к трудящимся районам было выпущено. В нем мы призывали к организации вооруженного выступления против фиктивной освободительницы тружеников Центральной Рады и шедших с нею немецких армий. На зов этого решительного голоса из Гуляйполя отозвался весь район. Со всех концов сбегалась молодежь и старики к своим местным советам и в самое Гуляйполе, чтобы записаться и тут же стать в ряды вольных батальонов. Сами гуляйпольцы организовали свой гуляйпольский вольный батальон, составившийся из 6 рот в 200-220 человек каждая. Еврейское население Гуляйполя выделило из себя роту бойцов, которая тоже влилась в батальон. Группа анархо-коммунистов организовала из своих членов и кандидатов в таковые сильный в несколько сот человек вооруженный винтовками, револьверами и шашками отряд. Причем половина отряда была уже на лошадях под седлами. Этот отряд был передан в распоряжение революционного комитета. Всем населением Гуляйполя было избрано главное командование со мной во главе. Учитывая всю важность того, чтобы командиром Гуляйпольского вольного батальона был член революционного комитета, я выдвинул на этот пост матроса товарища Полонского. Батальон его принял и утвердил своим командиром. Гуляйпольская интеллигенция по инициативе всеми уважаемого в Гуляйполе доктора Абрама Исааковича Лося организовала санитарные отряды, подготовила здания под лазареты и распределила свои роли в деле медицинской помощи революционному фронту. Я лично выехал на сутки в Пологи, в штаб начальника резервных красных войск Юга России Беленкевича. Я познакомил его с задачами Гуляйпольского революционного комитета в данный момент, осветил ему организацию дела защиты революции, которое Гуляйпольский революционный комитет и группа анархо-коммунистов выдвигают на первый план. Товарищ Беленкевич серьезно принял во внимание все то, что я ему изложил, и обещал через сутки приехать в Гуляйполе, где мы и выясним, чем он может помочь Гуляйпольскому революционному комитету и группе. Меня это не удовлетворило. Я настаивал, чтобы товарищ Беленкевич не откладывал своей поездки в Гуляйполе на сутки, а чтобы сегодня же дал мне ответ, может ли он снабдить организацию вольных батальонов вооружением. Товарищ Белинкевич, видя мое непреклонное желание скорее выяснить этот вопрос...